Послушники, как и Алексей, шли с топорами за поясом. Пока дерево в обхват свалишь, 7 потов сойдет. Помолившись, они принялись за работу, бодро застучали топорами. Вот уже одна сосна рухнула, другая. Для строительства сосна — самое подходящее дерево. Ствол ровный. Очисти его от веток и коры, получишь готовое бревно. Дуб покрепче будет, от сырости он только прочность набирает, да зачастую крив. А уж как тяжел, не приведи Господь. Зато ворота из него крепкие, что железные. За работой они подобрались к завалу. Но завал лесной — неплохое убежище для зверей диких. Начало осени, у кабанов пополнение, а на защиту своего звереныша любая мать кинется. Так сейчас и получилось. Пока монахи деревья поодаль рубили, кабанье семейство притихло, пряталось. А как послушники вплотную подошли, кабаны на них набросились. Первым из-под завала выскочил кабан-сикач. Здоровенные клыки в палец, как не больше, из пасти торчат, шерстью оброс. Силен вепрь, шкура что, броня, маленькие глазки красные от злости. Он выскочил из-под завала и стремглав бросился на людей. Никто и понять ничего не успел. Ближайшего к нему послушника кабан ударил клыком в бедро, сбив с ног. Послушник стоял спиной к сикачу, опасности не видел, и увернуться не успел. Развернувшись, кабан набросился на раненого, нанося ему еще более ужасные раны клыками. Монахи оцепенели от внезапности, от кошмара происходящего, но и оружия у них подходящего не было. Плотницкий топор на короткой ручке — больше инструмент, чем оружие. Оценив опасность, первым на выручку бросился Алексей. Сикач, почуяв человека сзади, перестал терзать раненого и развернулся. Алексей увидел крупную голову, морду в крови и щетину, вставшую дыбом на загривке. Сикач сразу кинулся в атаку. В последний момент Алексей чудом увернулся и успел нанести удар топором. Только удар вышел скользящим, он лишь немного распорол ногу зверю. Алексей бросился в сторону, уводя сикача от раненого. Описав полукруг, кабан вновь бросился на обидчика. Однако рыцарь успел заскочить за ствол дерева и снова ударил кабана топором. На этот раз получилось удачнее, и он распорол зверю бок, сразу окрасившийся кровью. Но Алексею никак не удавалось нанести кабану удар в жизненно важный орган. Кабан нападал и как торпеда проскакивал мимо. Вот только раненый зверь вдвойне опасен. Сикач развернулся и остановился в десятке метров, уставившись на Алексея злобными глазами. Потом хрюкнул и в очередной раз бросился на человека. Алексей в последний миг успел повернуться боком, кабан только штанину распорол, и ударил его топором по спине, угодив по крестцу. Кабан завизжал от боли и закрутился почти на одном месте. Алексей зажал в руке топор, и когда сикач налетел в прыжке, ударил его изо всей силы по голове. Практически одновременно левую ногу его пронзила острая боль. Неужели он промахнулся? Посмотреть вниз хватило сил. Кабан, огромный, страшный, с разрубленной головой валялся у его ног и дергался в агонии. Из ноги же Алексея был вырван кусок мышц, и из раны обильно текла кровь. В ушах зашумело, голова закружилась. Алексей попытался опереться на дерево, но рука провалилась в пустоту, силы покинули его, и он упал. Пришел в себя Алексей уже тогда, когда монахи заносили его на монастырский двор. Его раскачивало, как на волнах, и тошнило. Четверо монахов несли его на кафтане, особым образом положенном на жерди. Увидев процессию, подбежали со стройки послушники. Они столпились вокруг Алексея. Он сквозь забытье услышал: «Быстрее несите его в келью, к Захару. Он лекарь, рано исцеляет». И он снова впал в беспамятство. Сколько времени прошло, он и сам толком не знал, но пришел в себя Алексей от разговора рядом. Не открывая глаз, прислушался. Говорили на латыни, чтобы он не понял. Ему стало смешно. Латынь он знал не хуже русского или греческого. Годы, проведенные в Византии, не пропали даром. Как его состояние? Кровь я остановил. Теперь Господу молиться надо, чтобы Антонов огонь не приключился. Молитву всей братьей возносим. Как думаешь, поправится? Все в руках Господа, он милостив. Придется в Переяслав возвращаться без него. Хлопнула дверь, наступила тишина. Алексей ощущал слабость, боль в ноге, но главное, он пока жив. Ему стало интересно, если бы он погиб в схватке с сикачом, тело тоже бы исчезло, как у Конрада. Вот бы монахи удивились. Захар ухаживал за ним, как за малым детем, менял повязки, давал противные на вкус снадобья, посыпал рану толченым мхом, кормил, поил и обтирал влажной тряпицей, даже коровьим молоком поил несколько дней, хотя в монастыре коров не было, Алексей это точно знал. Только через неделю Алексей смог разговаривать. — Как нога? — спросил он Захара. — Очнулся. — Тогда на поправку пойдешь, — улыбнулся тот. — Нога цела? — Кости целы, а мясо нарастет. — Послушник как? — Алексей спросил про монаха, на которого напал сикач. Захар отвернулся. — Схоронили. — Четвертый день как? — А Ефрем? — Третьего дня уехал. Оба монаха переславских с ним и наших четверо, из бывших воев, кто оружием владеет. Обещал по весне вернуться, вроде даже с князем Владимиром. К тому времени фундамент крепость примет, можно будет и за стены браться. Выходит, я здесь до весны застрял. Можно и так сказать. А куда тебе в поход? В седле не удержишься, а уж все чебиться и вовсе не гораст. Не гораст, это точно. Поговорил, и то устал. А еще через неделю зарядили дожди, нудные, противные, и лили они целыми сутками. День стал сокращаться. Алексей уже подсаживался на жестком топчине, ел сидя. К нему стали наведываться монахи. По дождю ни в лес не пойдешь, ни фундамент будущего храма Успенского не выведешь. И потому они за здоровье Алексея молились, допроведывали его. С некоторыми из них Алексей сошелся, почти подружился, особенно с молодым Павлом. «Я бы с сикачом не сладил». Как-то однажды вдруг разоткровенничался тот. «Видел я его опосля. Огромен! Чтоб не протух, братья разделала его и засолила. Представляешь, 4 катки полных! Но это смотря какая катка. Все равно огромный. Я бы не смог. Смелости не хватило. Я воин. Мне перед любым врагом отступать не пристало. Зазорно. Сикач ведь и так одного послушника живота лишил. Что ж мне делать было? Ждать, когда он остальных убьет или искалечит? Верно, потому я и говорю, смелый ты. Братья тебя уважают и молятся за твое выздоровление. Привет им передавай, да и сам заходи еще, поболтаем. Привет передам, а заходить времени всегда есть. Так дождь промозгло, что на улице делать? Как не льет, так печь делаем. На поварне? Зачем? Для обжига клинфы. Это что такое? Кирпич большой и плоский. Камни под фундамент собирали на подводах со всей округи, а на стены их вовсе не было. Вот настоятель и решил печь делать. До весны просохнет. А глины в округе полно, знай вози. Умно. В Суздале подсказали. Там из клинфы несколько храмов отстроены. От монахов Алексей узнавал о новостях в монастыре, в миру, только вот новостей почти не было. Случись даже какое крупное событие. Пока слух о нем до монастыря дойдет, тут и весна наступит. Лежа на топчине, Алексей иногда тихонько поглаживал камень-талисман. Даже подумывать стал, не пора ли вернуться в свое время. Только и останавливало его, что рана еще не зажила. Как с ней в московскую квартиру возвращаться? Только жену испугать. К тому же он не знал, сколько времени прошло там, пока он был здесь. Может быть, часы, но вполне возможно, что и годы. Мысль эту он отверг, пока отверг. Полнолуние нужно, да и рану подлечить надо, чтобы ходить смог. Сейчас же он даже оправлялся в бодейку деревянную, что у топчина стоит, потому как слаб очень после кровопотери. И так уходом Захара да молитвами братья ногу сохранил, а то и жизнь. Антонов огонь, или гангрена по-современному, дело не шутейное. Захар рассказывал, как червей из раны на ноге вытаскивал. Хорошо Алексей в беспамятстве был, не видел. Но все же он отъелся, набрался сил, и еще через неделю уже сам стал ходить. В монашеской плотницкой ему костыль сделали, вот на него он опирался и бродил по монастырю. Даже на утреннюю службу пришел, чем вызвал неподдельную радость братья. С тех пор Алексей сам стал выходить в трапезную и очень быстро пошел на поправку. Погулять бы ему еще, свежим воздухом подышать. Только на дворе уже морозец легкий, и землю первым снежком укрыло. На своих двоих скользко, а уж с костылем просто опасно. Упадешь — рану растревожишь. На торгу в Суздале ему купили новые порты, вместо порванных сикачом, да тулуп овчинный с шапкой листьей на зиму. Чтобы занять себя, Алексей, не утруждая ногу, принялся в плотницкой учиться делать из липы деревянные ложки. Вещь в хозяйстве нужная, да и на продажу монахи их тоже возили. Кроме того, самому интересно, да и навык за плечами не носить, авось пригодится. Так он провел время до января. Зимой уже в полную силу вошел, стал сторожевую службу нести. На башенке, обочь от ворот, не приближается ли враг, не видны ли пожары окрест, все лучше, чем ложками забавляться. В конюшню захаживал, чтобы его лошадь от хозяина не отвыкла. Иногда кусок хлеба совал, баловал одним словом. Застоялась коняга, промчаться бы на ней, да все вокруг снегом замело. В монастыре запас дров для печей есть, мука, крупы, в подвалах соленья да овощи. Бывали недели, когда из-за непогоды ни в монастырь, ни из него никто не выходил. А по ночам из леса доносился леденящий душу волчий вой. До весны, когда просохнут дороги, да приедет князь и епископ для освящения первого камня, еще далеко, месяцев пять. И дождаться трудно, каждый день на предыдущий похож. Утром молитва с братьей, завтрак постный из-за Великого Поста, потом на сторожевую башню, потом вечерняя молитва, трапеза и спать. И так каждый день. Для деятельного Алексея такая жизнь была в тягость. Однажды увидел он в кладовке у кличаря лыжи охотничьи, широкие, камусом снизу подбитые. Ездил как-то он в молодости на таких, удобные, в снег даже глубокие не проваливаются, и на склон в таких взобраться не проблема. И не елочкой, как на обычных лыжах, а прямиком. Камус — это короткий мех с ног лося, лыжи хорошо скользят на нем, и назад скатываться он им не позволяет. Попросил он у кличаря лыжи. «Зачем тебе?» — удивился тот. Либо на охоту собрался, так у тебя и лука нет. В Суздаль хочу. Ведь рядом же, а не был ни разу. Я настоятеля спрошу. Позволит, езжай. Только я бы на твоем месте туда не совался. Почему? О прошлом годе князь Олег с дружиной город почти дотла сжег. Не отстроился еще город, пепелища одни. А торг? А что торг? Площадь пустая. Да и по зиме торг только по воскресным дням. Алексей разочарованно вздохнул. «Тогда не надо лыжи, не пойду». «Да ты не знал разве про Суздаль-то?» «Так с послушниками поговори. Едва ли не половина из них раньше в Суздале жила». «Спасибо за совет». Как-то про город не удосуживался он раньше с братьей поговорить. И город-то недалеко, три версты всего, на другом берегу Каменки. Полагал посмотреть только, запечатлеть в памяти, ведь в его время Суздаль входил в Золотое кольцо, силки на зайцев на опушке леса от скуки поставить. Но нет, братья и мясо вкушать нельзя. Так зачем тогда серых ушастиков губить? Один из монахов как-то в приватной беседе спросил его, почему Алексей монашеский постриг не примет. «Живешь ведь, как мы. Даже послушание несешь, сторожевым на башне». «Не могу. Воин я, а не монах. Тесно мне в монастыре». И в самом деле, — думал Алексей, лежа ночью на топчине, — на службу в церкви вхожу, послушание несу, хотя настоятель не обязывал, только пострига и подрясника мне не хватает. Но не его это дело, точно не его. Крови и грехов на нем много, правда, кровь-то о врагов, но и грехи всю жизнь отмаливать надо. Но для монашества духовно созреть необходимо, исторгнуть себя из мирской жизни, служению Богу посвятить. Только и соблазны мирской жизни велики, страсти кипят, и удовольствие жизни к себе влекут, так что не готов он пока к такому повороту. И еще одна мысль подспудная была у Алексея. Если удастся вернуться в свое время, хотел он съездить в Дрезден, найти родственников Конрада. Если могила его там, поклониться, а родне поведать о последнем дне рыцаря. Наверняка не поверят, сумасшедшим сочтут, но это их дело. Слишком много времени он провел с этим немцем. Воевали вместе, еле спали, из плена половецкого бежали, такое не забывается. Фактически боевое братство, хотя, по сути, они врагами быть должны. Немец он против наших воевал. Да только дружны они были, и потому память его почтить надо, не предать забвению. В конце января Алексей увидел, как к монастырю по едва заметному, малоезженному санному пути приближаются сани. Мохноногая лошадка заботливо была укрыта попоной, из ноздрей валил пар, да и то сказать, мороз градусов 30, в овчинном тулупе и то пробирает. В санях розвольных были видны две фигуры, ездовой в тулупе и лисьей мохнатой шапке, и еще один пассажир лежал, закутанный в шкуру, то ли волчью, то ли медвежью, издалека не разобрать. Сани подъехали к воротам. «День добрый», — поприветствовал ездовой. «И тебе не хворать», — Алексей перегнулся через перила, стараясь разглядеть вторую фигуру, лежащую на санях. «Зачем пожаловал?» «Захарий нужен, лекарь». «Ага, понятно, больного привез». Прослышав о монастырском лекаре, селяне зачастую привозили к нему хворох. Алексей спустился с башенки и отворил ворота. «Вон туда езжай». «Я знаю, был уже у него». Алексей снова запер ворота и поднялся на помост башни. В длинном тулупе по крутой лестнице подниматься неудобно. Полы ложатся под ноги, того и гляди упадешь. От нечего делать он смотрел на въехавшие сани. Ездовой крепкий мужик поднял больного на руки и занес в длинную избу. Алексей отвернулся и снова стал оглядывать местность. Минут через 15 из избы донесся душераздирающий крик, причем женский. Уже ли женщину привез? Или помнилось? Крик повторился. Алексей забеспокоился, да что там происходит? Он спустился с башенки, и в этот момент из избы раздался звериный рык, переходящий в жуткий вой. У Алексея по спине побежали мурашки. Он отворил дверь и вошел в избу. Длинный коридор был пуст. Странно. Больная вопит немилосердно, а монахи как будто и не слышат. Он подошел к двери кельи Захара, и тут из-за нее снова раздался крик и удары. Бьет он ее, что ли? Алексей открыл дверь. Женщина билась перед Захаром на полу и жутко кричала. На глазах Алексея какая-то неведомая сила заставила ее одним усилием перевернуться на бок и встать перед лекарем на колени. Глаза ее оставались закрытыми. Голова запрокинулась далеко за спину, и женщина водила ею из стороны в сторону, как бы изнывая от невыносимой боли. Жуткий крик сменился чудовищным утробным рычанием, и Алексей вдруг увидел на месте женщины смертельно раненого в схватке, но еще живого доисторического монстра. Так она была сейчас на него похожа. Захар стоял спокойно, брызгал на нее святой водой и невозмутимо читал молитву. Алексей подумал было, что у женщины эпилепсия, припадки. Захар дочитал молитву, и женщина притихла. Испуганный ездовой вжался в угол. «Подучие?» — спросил Алексей. «Подучие тогда называли эпилепсию». «Хуже. Беса изгоняю». «А он идти не хочет, кричит дурным голосом». Алексей в первый раз видел, как изгоняют беса, воистину зрелище не для слабонервных. Он попятился и затворил за собой дверь. Сразу стало понятно, почему на жуткие вопли и стенания монахи не обращали внимания. Видимо, не впервой, сталкивались уже. Алексей в изумлении покрутил головой. Об изгнании беса он слышал краем уха и даже читал, но видел впервые. Вернувшись к воротам, он поднялся на башенку. Снег, лес, санный путь и ни одной живой души. А ведь сегодня полнолуние. Хоть день и клонился к вечеру, но было еще достаточно светло, и луна хорошо видна. Жить при монастыре дальше или воспользоваться камнем-артефактом? Только какой смысл оставаться? Ждать возвращения Ефрема и Мономаха? Ну, приедут они, осветят строительство каменного собора. Так ведь вновь уедут в Переслав. И Алексей с ними. Только вот интерес его угас. Конрада с ним нет, а больше он ни с кем не сдружился. У Мономаха впереди были большие дела. Любечский съезд князей, Киевский престол, бои с половцами, после которых степняки, понеся огромные потери, надолго притихнут. Конечно, и у Мономаха потери будут, и потому Алексею можно будет продвинуться из десятника сотником стать, а то и выше. Только вот зачем? Навоевался он вдоволь, мир чужой посмотрел стародавний. Интересно, конечно, но и меру знать надо. Наверное, просто устал. Встреча с сикачом и тяжелое ранение, не сигнал ли? Да и по своему времени соскучился, столько лет здесь провел. К жене Наталье тянуло, как она там? И в отношении себя сомневался, правильное решение принял или смолодушничал, но да тут уж судьба рассудит. Алексей достал из укромного места перстень с бриллиантом, память об Острисе, взял в руку камень с рунами, подумал о Москве, своей квартире, потер артефакт пальцами, да и стаял, как будто не стоял никогда на сторожевой башенке.